Глава 17. Был один человек, Михей из гор Ефрема. Он сказал своей матери: «Когда у тебя пропали 1100 шекелей серебра, ты произнесла проклятие, я сам это слышал. Но серебро у меня, это я взял его». Мать сказала: «Да благословит Господь моего сына». Сын вернул ей 1100 шекелей серебра, и она сказала: «Я посвящаю это серебро Господу за моего сына. Пусть из этого серебра сделают изваяние, литую статую. Я возвращаю тебе серебро». И он вернул серебро матери. Она отдала 200 шекелей серебра плавильщику, и тот сделал изваяние, литую статую. С тех пор это изваяние стояло в доме Михея. Так у этого человека, у Михи, появилось свое святилище. Сделав эфоты и терафима, он посвятил в священнике одного из своих сыновей. В ту пору у Израиля не было царя, и каждый делал, что хотел. Был один юноша, родом из Вифлеема Иудейского, из племени Иуды. Он был левит, проживающий в Вифлееме Иудейском. Покинув Вифлеем, он отправился в путь, искать, где ему поселиться. Он пришел в горы Ефрема, к дому Михи. Миха спросил у него: «Откуда ты?» Тот ответил: «Я левит из Вифлеема Иудейского. Вот странствую, ищу, где мне поселиться». Миха сказал: «Оставайся у меня. Ты будешь у меня священником, станешь мне как отец. Я буду давать тебе 10 шекелей серебра в год, а сверх того — одежду и еду». И левит остался. Он согласился жить у Михи и стал ему как сын. Миха посвятил этого левита в священники. Юноша жил в доме Михи, и Миха говорил: «Теперь я уверен, что Господь благоволит ко мне, ведь у меня в священниках левит».